Глава 3. Троицкий монастырь. 1. В 1689 году Петр был еще несовершеннолетним, и регентство Софьи могло продолжаться на законном основании еще несколько лет. Петру шел 18-й год, а политическая зрелость русских царей наступала не раньше, чем в остальных государствах, не раньше, чем во Франции при Карле V. Нетерпение и честолюбие союзников Петра ускорили события. Но Петр еще надолго остался безучастным. Правление Софьи, открывающее собой царство женщин, продолжавшееся около века, не кажется мне заслуживающим той критики и тех похвал, которые о нем написаны. Ни Вольтер, сравнивающий ее с Лукрецией Борджиа, ни Карамзин, провозглашающий ее одной из величайших женщин мира, не правы. Миллер в своей критике взглядов Вольтера, Болтин, один из старых русских историков, в своих заметках к истории Леклерка, Эмин, Аристов, пробовали согласовать эти противоречивые крайности. Я думаю, что ее правление носило византийский характер. В нем есть все. Дворцовые интриги, борьба партий, бунт стрельцов, религиозные споры о том, как складывать пальцы, когда креститься, сколько раз повторять слово «Аллилуйя», не следовало ли Святой Троице состоять из четырех лиц с отдельным престолом для Спасителя и так далее. Но ко всему этому примешивались элементы, приподнимавшие уровень жизни. Экономические нововведения, начатые при Алексее, продолжались и при Софье. Начиналось интеллектуальное развитие общества. Голицын строил дома, а Софья писала пьесы для театра, которые ставились в Кремле. Говорят, будто она сама принимала в них участие. Политика регентства отличалась энергией и ловкостью. Оно смело боролось с раскольниками и бунтовщиками, которые, как и стрельцы, шли во дворец, чтобы говорить с патриархом. Никита, глава раскольников, был казнен. Правительство Софьи энергично стояло за охрану порядка, и стрельцы, желавшие его нарушить, нашли в Софье, своей бывшей союзнице, неустрашимого врага. Она призывала народ против взбунтовавшихся войск и, почувствовав себя небезопасной в Кремле, искала защиты в Троице-Сергиевом монастыре, куда прибыла с Голицыным в 1682 году. Троицкий монастырь – это традиционное убежище царской семьи во время опасности, сохранял в то время характер больших русских обителей, маленьких укрепленных городов с населением из монахов, послушников и прислужников, которых насчитывались тысячи. Тут были многочисленные церкви и мастерские различного рода. Там же нашел себе приют и Борис Годунов. До настоящего времени в Троице с гордостью показывают следы польских пуль, бессильных против стен святого города. В свое время Петр тоже придет туда просить помощи и покровительства. Призыв временного правительства был услышан, и армия стала на его сторону. Вовлеченный в ловушку в Воздвиженском, на полдороге из Москвы в Троицу, Хованский, враждебный теперь вождь стрельцов, сложил там свою голову. Сына его постигла та же участь, и восстание должно было положить оружие. Во внешней политике, по крайней мере, на дипломатическом поприще, Голицын явился представителем традиционной политики территориального расширения, которая отодвинула на юг и на запад границы Московского царства. Ловко пользуясь затруднительным положением, в которое продолжительная война с Турцией поставила поляков, несмотря на победы Собесского, он отнял у них Киев. В июне 1685 года новый митрополит, водворившийся в древней столице, согласился принять свой сан от московского патриарха. Это был решительный шаг по дороге, которая должна была привести к возвращению малорусских земель и разделу республики. Эти успехи, к несчастью, встретили противодействие со стороны регентства. Подавляя сторонников беспорядка и анархии, Софья и Голицын восстали против зачинщиков. Между разочарованием, которое они вызывали с одной стороны, и озлоблением с другой, их политика ничего не достигала. Недовольные бояре, казалось, подняли головы. На Лубянке, людной площади столицы, собралась толпа. Было поднято подметное письмо, в котором предлагалось народу бежать толпой в Казанский собор, где за иконой Божьей Матери было спрятано другое письмо, которое скажет, что надо делать. В бумаге нашли тетрадь с непристойными словами про Софью и воззвание к народу, требовавшее ее смерти. Это была провокация, автором которой был Шакловитый, новый советник, выбранный Софьей, представитель старой Москвы, чисто византийский тип, жестокий и коварный интриган. Царевна притворилась испуганной, и народ приветствовал ее радостными криками, предлагая избавить ее от врагов. Но вот счастье изменяет ей. Обещав Польше взамен Киева содействие московских войск против турок, регент два раза ходил в Крым. Это тоже была традиционная дорога. Между Москвой и Константинополем крымские татары были барьером, преодолеть который Россия не могла целый век. Но Голицын не имел настоящих качеств воина. При каждой кампании он оставлял в степи армию, массу снарядов и остаток своей репутации. Когда он отправлялся во второй поход, он нашел перед дверью своего дворца гроб с угрожающей надписью «Старайся быть счастливее». Когда он опять появился в Москве в июне 1689 года, его встретили ропотом, свистками и угрозами смерти, публично обвиняя в том, что он был подкуплен. Кто-то видел, как в его палатку ввозили бочки, наполненные французскими луидорами. Лагерь Преображенского увеличивался с каждым днем под наплывом новых рекрутов, и Софья видела, что ряды ее приверженцев пустеют. Она храбро шла навстречу грозе. Ее честолюбие, как и любовь, достигли в это время апогея. Она воспользовалась заключением мира с Польшей, чтобы объявить себя самодержицей наравне с братьями. Этот титул фигурировал во всех официальных документах, и в публичных церемониях Софья занимала место рядом со своими братьями, или вернее, рядом со старшим братом, так как Петр на этих церемониях не появлялся. Она заказала в Голландии свой портрет с шапкой мономаха на голове. В то же время, если верить показаниям свидетельств, она хоть и заменила отсутствовавшего Голицына Шакловитым, однако все-таки горячо преследовала конечную цель своей первой мечты – замужество с регентом и занятие трона вместе с ним. Чтобы достигнуть этого, она разрабатывала очень сложный план, в котором сам папа был призван играть роль. Должны были женить Ивана и дать любовника его жене, чтобы у нее были дети. Петр был бы таким образом устранен. Потом, посредством хотя бы только проектированного соединения православной церкви с Римом, папе предложили бы объявить незаконность детей Ивана. И тогда Софье и Голицыну оставалось бы только взять освободившееся таким образом место. Пока же царевна хотела брать храбростью, в то время как Шакловитый, после возвращения регента, занявший второстепенную роль сыщика и полицейского, преследовал редких сторонников Петра, осмелившихся снять маски, и истреблял их в отдаленном уголке леса в окрестностях Москвы. Софья завоевывала симпатии, назначив раздачу наград соратникам Голицына, которого она упорно называла победителем. Она писала ему: «Свет мой, братец Васенька, здравствуй, батюшка мой, на многие лета. И паки здравствуй, Божией и Пресвятой Богородице милостью и твоим разумом и счастьем, победив огорян. Подай тебе, Господи, и впредь врагов побеждать. А мне, свет мой, не верится, что ты к нам возвратишься. Тогда поверю, как увижу в объятиях своих тебя, света моего. Что же ты, свет мой, пишешь, чтобы я помолилась, будто я верно грешна перед Богом и недостойна. Однако ж, хотя и грешная, дерзаю надеяться на его благоутробие. Ей всегда прошу, чтобы света моего в радости видеть. Посем здравствуй, свет мой, навеки несчетные». По доброму совету окружающих, Петр на этот раз отказал в своей санкции. Софья обошлась без него, это был открытый конфликт. Осыпанные почестями и наградами начальники отправились в Преображенское благодарить царя. Он отказался их принять. Это уже был разрыв. Второе. Наступила историческая ночь с 7 на 8 августа 1689 года. Светлая летняя ночь, которую затемнили, к несчастью, противоречия истории и предания. Петр был внезапно разбужен перебежчиками из Кремля, которые предупредили его, что царевна собрала вооруженное войско, чтобы напасть и убить его в Преображенском. Существование этого покушения ничем не доказано. Оно даже, пожалуй, невероятно. Из документов, собранных одним из наиболее осведомленных русских историков, Устряловым, кажется очевидным, что Софья не думала и не могла даже думать в это время о нападении на Преображенский лагерь. Она знала, что он хорошо охраняется, держится на военном положении, наготове ко всяким неожиданностям. Она боялась, или вернее делала вид, что боялась, наступления потешных полков, очень преданных, очень пылких, горящих желанием отличиться в смелой схватке. У нее была привычка делать вид, что она боится, чтобы возбудить в стрельцах и в населении Москвы желание защищать ее. Она так мало была подготовлена к действию, что до утра не знала о последствиях того, что брат был предупрежден. С давних пор Преображенское и Кремль был настороже один против другого, наблюдая один за другим, подозревая и обвиняя друг друга в воображаемых покушениях. За месяц перед тем, когда Софья приехала к Петру в лагерь по случаю водоосвещения в Яузе, ее сопровождали 300 стрельцов. Через несколько дней, когда Петр приехал в Кремль поздравить с праздником свою тетку Анну Михайловну, Шакловитый поставил на Красном крыльце для наблюдений 50 верных солдат. В эту роковую ночь вооруженное войско было собрано в Кремле. С какой целью? Чтобы сопровождать царевну утром на Богомолье, объясняла потом Софья. В рядах нескольких сот солдат, самых преданных царевне, нашлось человек 5, которые произносили угрозы против Петра и его матери. 2 другие, имена которых передались потомкам, Мельнов и Ладыгин, воспользовались случаем, чтобы перебежать в Преображенский лагерь и поднять тревогу. Некоторые историки угадали в них подстрекателей, которые послушались приказания партии, побуждавшей Петра к действию. Это вполне возможно. Перейдем к неоспоримому результату. Петр бежит. Не думая проверять опасность, которая ему угрожает, он соскакивает с постели, бежит прямо в конюшню, неодетый вскакивает на лошадь и прячется в соседнем лесу. Несколько конюхов догоняют его, приносят ему одежду, за ними следуют несколько начальников и солдат. Как только он увидел себя окруженным достаточным эскортом, не дав знать матери, жене и другим своим друзьям, он поскакал по направлению к Троице. Он приехал туда в 6 часов утра, с разбитым телом и истомленной душой. Ему предлагали лечь, но он не способен был отдыхать. Он залился слезами и, не переставая, спрашивал архимандрита Викентия, может ли он рассчитывать на его покровительство. Этот монах с давних пор был его преданным приверженцем, и даже в критические моменты, которые ему приходилось переживать из-за бережливости Софьи, его ласковые и твердые слова успокоили молодого царя. Борис Голицын, двоюродный брат регента, Бутурлин и другие начальники Преображенского лагеря, присоединившись к беглецам в Троице, объявили, что ими были заранее приняты меры к борьбе, которая теперь началась. Но Петр был не способен взять на себя инициативу управления. Он положился в этом на своих друзей и думал главным образом о своем Переяславском озере и о лодках, которые он спустит туда, спрашивая себя, когда будет в состоянии строить их в волю. Он оставлял своих врагов еще господами положения, созданного ими же. Царицы Наталья и Евдокия, потешные и стрельцы Сухаревского полка, склонившиеся давно на сторону младшего царевича, прибывали один за другим в Троицкий монастырь. Очевидно, все они заранее были подготовлены к этому. Как будто все исполнилось и комбинировалось по заранее обдуманному плану. И даже внезапное бегство царя кажется как бы предвиденным обстоятельством, а следовательно, может быть и подготовленным. Сигналом, который должен показать открытие враждебных действий между обоими лагерями. О предмете борьбы никто не говорил. Всякий знал, за что сражается. Третье. Сначала велись переговоры между Петром и Софьей. Петр спрашивал о причине ночных вооружений Кремля, и царевна дала ему двусмысленный ответ. И с той, и с другой стороны старались выиграть время. В этой борьбе не принимала участия ни армия местная, ни иностранная, ни большая часть стрельцов и полков Гордона или Форте. Кто же привлечет их на свою сторону? 16 августа Петр выступил первый. Царская грамота призывала на следующий день отряды всех этих войск по 10 человек от полка. В ответ на это эмиссары Софьи перехватили царских послов. В то же время другая грамота, подписанная правительницей, запрещала начальникам и солдатам покидать их слободы под страхом смерти. Сначала казалось, что мера подействовала. Призываемые отряды не отвечали на призыв. Прошел слух, что грамота Петра была подложная. Но между тем, медленно, незаметно, слободы пустели. И в то же время прилив солдат и офицеров всех родов оружия увеличивался в Троице. Даже у самых преданных царевне замечались признаки упадка духа. Василий Голицын первый подал пример. Думают, что он хотел пробраться в Польшу, чтобы вернуться с войском поляков, татар и казаков и предупредить таким образом события. Но что Софья его отговорила от этого проекта, который разлучил бы ее с любовником. Тогда он покинул ее на произвол судьбы и сам удалился в свое имение Медведково в 3 верстах от Москвы, не желая ни во что вмешиваться. Иностранным офицерам, которые приходили за приказаниями, он давал уклончивые ответы. Это было признаком неминуемого поражения. Но правительница не уступала еще поле сражения брату. Она знала, чего ей ждать от него. Уже восставшие раскольники кричали ей, наводняя Кремль, «Пора в монастырь!» Но это казалось ей хуже смерти. И она торопилась отправить в Троицу мирных послов, даже самого патриарха. Почтенный парламентер воспользовался случаем перейти на сторону царя и появился рядом с ним на торжественном приеме дезертировавших офицеров и солдат, число которых увеличивалось с каждым днем. Софья решилась на последний шаг и отправилась в Троицу сама. На полдороге в селе Воздвиженском, где 7 лет тому назад упала голова Хованского, ее остановил Бутурлин, запрещая идти дальше. У вооруженной армии, следовавшей за боярином, ружья были наготове. Софья отступила, но еще держалась, расточая ласки стрельцам, большую часть которых удерживало прошлое сообщничество, боязнь наказания и соблазн новых наград, и которые оставались верны ей. Они клялись умереть за нее, но всегда легко возбуждаемые, недисциплинированные, 6 сентября появились перед Кремлем, требуя выдачи Шакловитова, доверенного, правую руку и заместителя любовника царевны. Они хотели сделать его козлом отпущения, искупительной жертвой, казнь которой утолит гнев царя и водворит общее согласие. После упорного сопротивления Софья уступила, и сознала, что ей больше не на кого и не на что рассчитывать. Шокловитый в руках Петра оказался страшным оружием. Допрошенный под кнутом, он дал желательные показания, которые нужны были сторонникам Петра против Софьи и ее приверженцев. Отголосок его показаний заставил самого Василия Голицына покинуть свое убежище и привел его в Троицу, покорного и раскаявшегося. Это конец. Петр отказался видеть его, но благодаря заступничеству Бориса он согласился не быть слишком строгим. Бывшего регента ссылали в Каргополь по дороге в Архангельск, потом в Яренск, дальше на восток, в глухую деревню, где после конфискации имущества он получал 1 рубль в день на жизнь с семьей, состоявшей из 5 человек. Там он протянул до 1715 года. Но полуснисхождение царя остановилось только на нем. Шокловитый же и его сообщники, настоящие и предполагаемые, были осуждены на смерть. Медведев, заключенный сначала в монастырь и испытавший жесточайшие пытки, кончил тем же. Софья, как она и предполагала, была отправлена в монастырь с некоторыми мерами предосторожности, которые увеличивали строгость наказания. Петр установил отношения со своим братом. Он написал ему следующее письмо. «Братец, государь-царь Иоанн Алексеевич, с невестушкою, а с своей супругою и с рождением своим в милости Божьей, здравствуйте! Известно тебе, государю, чиню, купно же и соизволение твоего прошу о сём, что милостью Божию вручён нам двум особам скипетр правления прародительского нашего российского царствия, якоже о сём свидетельствует Матери нашей Восточной Церкви соборное действо 190 году, также и братьям нашим окрестным государям о государствовании нашем известно, а третьей особе, чтоб была с нами в равенственном правлении, отнюдь не вспоминалось. А как сестра наша царевна Софья Алексеевна государством нашим учила владеть своею волею, и в том владении, что явилось особым нашим противное, и на роду тягость, и наше терпение, о том тебе, государь, известно. А ныне злодеи наши, Федька Шокловитый, сотоварищи, не удоволюся милостью нашею, приступя обещание свое, умышляли с иными ворами об убивстве над нашим и матери нашей здоровьем, и в том по розыску и с пытки винились. А теперь, государь-братец, настоит время нашим обоим особам, Богом врученное нам царствие править самим. Понеже пришли, есмь в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре нашей, царевне Софье Алексеевне, с нашими двумя мужескими особами в титлах и в расправе дел быть и не изволяем. На то б и твоя б, государя моего брата, воля склонилась, потому что учила она в дела вступать и в титлах писаться собою без нашего изволения. К тому же еще и царским венцом для конечной нашей обиды хотела венчаться. Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте, тому зазорному лицу государством владеть мимо нас. Тебе же, государю-брату, объявляю и прошу, поволь, государь, мне, отеческим своим изволением, для лучшей пользы нашей и для народного успокоения, не обсылаясь к тебе, государь, учинить по приказам правдивых судей, а неприличных переменить, чтоб тем государство наше успокоить и обрадовать вскоре. И как, государь-братец, случимся вместе, и тогда поставим все на мере». А я тебя, государя-брата, яко отца почитать готов. А о ином к тебе, государю, приказано словесно донести верному нашему боярину, князю Петру Ивановичу Прозоровскому, и против всего моего писания и словесного приказу учинить мне отповедь. Писавый в печалях, брат ваш царь Петр, здравия вашего желаю и челом бью». Ивану Проскурову поручено было предложить царевне поскорее выбрать себе монастырь. После недолгого колебания она подчинилась и назначила недавно построенный Новодевичий монастырь около Москвы. Но это было лишь временное правление. От Ивана, молча принимавшего совершившиеся факты и выступающего только в парадных церемониях, и Петра, который по окончании кризиса возвратился к своим развлечениям и затем стушевался, власть попала к настоящим героям момента. Большую часть ее получил сначала Борис Голицын, коренной москвич, живая противоположность своему двоюродному брату Василию. Потом, когда скомпрометировавшая его помощь виновному родственнику возбудила гнев Нарышкиных, власть перешла к самим Нарышкиным и другим родственникам царицы-матери. Но для будущего великого человека еще не пробил час. Серьезная борьба, в которую его временно вовлекли, еще не заставила его выйти из юношеского возраста. Но эта борьба все-таки имела большое влияние на его судьбу, на развитие его характера и наклонностей. Молодой царь оставляет своих прежних товарищей, находит себе других, которые быстро занимают в его сердце место старых, и которые призваны, если не создать вместе с ним историю великого царствования, то по крайней мере указать ему дорогу и направить его шаги.